пожар движения, жизни, которые люди не могли представить в самых смелых мечтах. В них было ощущение, что это они зажгли новую звезду, что они могут изменять вращение частиц и управлять временем. Счастье такой силы и накала, какого они никогда не испытывали, овладело ими, породнило, сделало частями единого целого. Им казалось, что вот-вот они создадут мир, с которым сольются воедино в гармонии. Этот мир станет частью их, а они его разумом, его волей. Может быть, что-то похожее я испытывал, когда был водителем патрульного космолета. Бывали минуты, когда я как бы сливался с аппаратом в одно существо, каждое движение которого зависело от моей воли, — подумал Светов и ответил себе. Нет, это нельзя сравнивать. Роберт посмотрел на Вадима, на его пылающие щеки, на беспокойные тонкие пальцы, переплетающиеся в живую решетку. «Тебе повезло, мальчик», — думал он. «В юности ты познал такое чувство, которое я испытал только к концу пути. Красивое чувство, самое красивое и самое сильное. Но вот каково тебе будет жить после этого? Ведь все, что познаешь потом, ты невольно сравниваешь с этим чувством. В чем же ты сможешь найти удовлетворение?» «Еще звезду», — попросил Ким. «Образуйте здесь еще одну звезду». «Нельзя», — ответил дальнянин. «Через много миллиардов лет, по вашему счету, здесь возникнет жизнь, подобная земной, а две звезды — это уже совсем иная жизнь. Существо, которое живет 100 лет, не будет заботиться о том, что произойдет через миллиарды лет», — с сожалением подумал Роберт. Ведь он думал не о дальнянине, а о себе, о людях Земли. Он представил, как давно и насколько бы изменилось человеческое общество, лицо планеты, если бы люди были бессмертны и вынуждены были заботиться о том, что произойдет через миллион налетия. Дальнянин прочел мысли Роберта и, словно этого ожидал, тотчас предложил: «Вы можете остаться со мной навсегда. Вы избавитесь от болезни и смерти, а значит, и от страха перед будущим. Вы не будете больше ни эгоистичными, ни злобными, ни скупыми, ведь я и они не станут разъединять вас с противоречиями. Вы будете бессмертными и могучими, а значит, и счастливыми. То, что ваши собратья добудут в борьбе через очень много лет, вы получите сейчас». «А чем мы уплатим за это?» — подумал Роберт. «Мы отдавали за крупицы знания и могущество, здоровье, молодость. Мы теряли самых близких людей. Мы так привыкли за все платить, что иначе не можем». Вадим припомнил медные осенние леса и воздух, такой чистый, что просматривались серебряные паутинки, плывущие в нем. Вот надвинулись тучи, тяжелые, мокрые, недобрые. Налетел ветер, рванул их, стряхнул тяжелые капли. Зашумел изо всех сил, надувая щеки, и осенний дождь ударил пулеметной очередью по лужам. Вадим не любил осенних дождей, но сейчас и о них вспоминал с тоской. И еще не вспомнив всего другого, что незримо тянулось за ним через космос, сказал дальнянину: «Нет, я не останусь». «Почему он не заставит нас, если это ему нужно?» — подумал Ким и услышал ответ дальнянина. «Нельзя заставить войти в будущее. Для будущего надо созреть». Взгляд Светова прояснился. Этот мальчик Вадим, так легко принявший решение, помог и ему. А было нелегко, ведь Светов хорошо представлял, что предлагает дальнянин. Разве не бессмертие необходимо ему, чтобы воплотить в жизнь свой замысел о путешествии к центру галактики? «Вы сможете вернуться потом на родину, приняв любой облик, и такой, как сейчас», — сказал дальнянин. Роберт подумал, в этом ловушка.